Вы в истории спортивных игр такую политическую задачу ставил перед своими спортсменами другой вождь. Адольф Гитлер во время Мюнхенской Олимпиады 1936 года. Но даже победив Гитлер во Второй мировой войне 1939-1945 годов, советские фюреры многое переняли у него и носили как одежду с его плеча. В 1947 году, разрешая молодому Леониду Когану принять приглашение бельгийской королевы на музыкальный конкурс в Брюсселе, Сталин написал на пригласительной телеграмме: «Занять первое место». Ингольский не сомневался, что сегодняшний вызов Павлова в Политбюро связан с предстоящей через 2 года Московской Олимпиадой. Павлову поручено обеспечить весомую победу советского спорта на Олимпиаде любой ценой. А, кстати, вдруг подумал Гольский, не за счет ли западных кредитов, полученных за разрешение еврейской эмиграции, готовятся сейчас наши замечательные спортсмены к следующим олимпийским победам. Эта странная и даже слегка язвительная мысль вернула Гольского в русло его прежних размышлений. Хотя он был органичной частью той гигантской машины, которая называлась советской системой, он не только позволял себе иронизировать на ее счет, но в своей внутренней, для себя язвительности, особенно часто прохаживался по поводу именно тех маразматиков, которые находились сейчас от него всего в нескольких шагах за высокой светлой дубовой дверью. Брежнев, Черненко, Устинов, Тельше, Суслов, Мазуров. Способны ли они в их преклонном возрасте принимать самостоятельные решения? Или все эти еженедельные по четвергам заседания Политбюро только театр старперов, кивающих головами в знак одобрения подготовленных за их спиной решений? Позволяя себе такие мысли, Гольский отнюдь не был диссидентом. Ничего подобного. На 60-м году существования империи в ней не оставалось ни одного человека, который бы тайно или полуоткрыто не иронизировал насчет ее основоположников и основодержателей. Но тогда какой же мощной и несокрушимой должна быть эта система? Часто восхищался Гольский. Если изнутри она состоит из таких, как я, иронизирующих винтиков, сверху управляется такими полуживыми мумиями, как Брежнев, и работает. Да что там работает? Мир завоевывает. Анголу, Лаос, Никарагуа. Но стоп! Тут мысленно оборвал себя Гольский. Здесь не место думать об этом. И он осторожно посмотрел по сторонам, словно кто-то мог подслушать его еретические мысли. В приемной стояла та напряженная тишина, которая всегда сопутствует нервному напряжению посетителей высочайших инстанций. Слева от Гольского сидела целая бригада академиков и руководителей гидропрома, авторов поистине имперского проекта века — поворота сибирских рек, среднеазиатские пустыни. Только египетские фараоны брались в свое время за столь грандиозное строительство. А справа от Гольского были 2 совершенно неизвестных Гольскому моложавых маршала. Лишь по их бронзовому загару, странному для московской весны, можно было предположить, что не только что с Байконурского космодрома. Еще дальше, под знаменитой картиной Нолбандяна «Есть такая партия», сидел в кресле молодой и, пожалуй, самый знаменитый в СССР кинорежиссер Виктор Кольцов. Он единственный в этой комнате был не в пиджаке и не в галстуке, а в какой-то богемной джинсовой куртке, вытянув длинные ноги, читал «Париматч». Здесь ЦК КПСС. На такую вольность мог пойти только человек, который получил гран-при на последнем Каннском фестивале. «Боже мой», — подумал Гольский, глядя на кольцо, — «неужели они там способны за пару часов принять решение по спорту, повороту рек, космонавтике, эмиграции, даже кинематографу?» ведь каждое их решение — это не только изменение русла Енисея, это поворот судеб миллионов людей.